Парень вскочил и поклонился. — Вы абсолютно правы. Но позвольте ваше удостоверение личности и заполните, пожалуйста, эту анкету. Мое посещение начинало затягиваться. И стоило мне подумать, что задержка искусственная, как вишенкой на торте, послужил приход двух охранников в кабинет к менеджеру. «Добрый день!» Все крюзити были похожи на одинаковых болванчиков. «С вами все в порядке? Вы выглядите не очень!» Тон их вопросов был вежлив, но лица даже чересчур неэмоциональны. Только глаза с подозрением смотрели на меня, и я понял, что начал закипать. Не имею привычки по любому поводу повышать голос, и уж тем более ругаться, но скопившееся за день эмоциональное перенапряжение требовало выхода. «Какого черта?» Я удивился, голос прозвучал неожиданно низко с хрипотцой. «Я только что вылез из метро, в котором вагоны превратились в мятые консервные банки. Где сидел в темноте? Слышал крики, видел трупы, и мне повезло, что я могу стоять здесь перед вами. А вы, оказывается, решили тут поиграть в детективов?» В целом речь была моя эмоциональна, но без перегибов, чему я тоже несказанно удивился. В противном случае сломал бы мозг местным жителям. Ругательства родной страны непереводимы ни на один язык мира. Охранники резко попятились назад, бормоча извинения и без конца кланяясь. Их схожесть с болванчиками от этого перешла на более высокий уровень. Но единственный, кто не мог так просто от меня отделаться, был тот самый менеджер, и он, очевидно, это тоже понял. Парень побледнел, в глазах ясно читался испуг, еще немного, и он побежал бы делать харакири. «Простите, Канека-сан!» Судя по его поклонам, мой уровень стал в один момент вровень с императорским. «Мне нет прощения. Я должен был догадаться. Но инструкции...» — он замялся. «Я опозорил себя и банк в моем лице». Его искренние переживания о потере лица не могли не тронуть меня. Все-таки подобное отношение дорогого стоит. Я махнул рукой. «В этом нет вашей вины». Я присел на любезно подставленное кресло. «Мой облик любого заставит задуматься. Вряд ли еще хоть кто-то из вынужденных обитателей того тоннеля сейчас отправился, как ни в чем не бывало, по своим запланированным делам. Но я именно такой». «Канека-сан», судя по выражению лица молодого человека, посетила какая-то мысль. «Позвольте загладить свою вину». Мне не оставалось ничего, кроме как кивнуть. «Мы организуем вам доставку до интересующего вас места». Парень уже щелкал по экрану смартфона. «В лучшем такси, с охраной, для вашей безопасности». Хотелось послать его куда подальше с этой безумной идеей, но я уже начал ощущать эмоциональное истощение. Денек выдался насыщенным. Будем считать, что в этом раунде прагматизм победил гордость, да и время дорого. Машина оказалась весьма комфортным лимузином, хотя мне было все одно. В салоне повисла тяжелая, гнетущая тишина. Моим вооруженным эскортом оказались те самые секьюрити. Очевидно, менеджер решил хотя бы так отыграться. В портфеле на коленях покоилось 6 миллионов йен, мой откуп от прошлого, который даже не мое. В голове всплыло лицо Кэзуки. На удивление, мой градус негатива к нему несколько спал. Видеть его в лице спасателя, по колено в мусоре, в саже и пыли, было по меньшей мере неожиданно, что ли. Я даже не заметил, как мы подъехали к нашему небоскребу. Гнетущее ощущение было у меня на душе. Такое долгое опоздание не могло пройти мимо Хироси, и в его гадкой натуре я уже смог убедиться. Надо отдать должное нашей охране, ни один мускул не дрогнул на лице секьюрити, когда я прикладывал пропуск к терминалу. Хотя, может, это и правильно. Главное ведь не одежда, а человек под ней. Стоило мне подняться на наш этаж, как первый, кто меня встретил, оказалась моя наставница Ямагути Айя. Она удивленно окинула меня взглядом и затраторила. «Канека-сан!» Ее лицо стало весьма встревоженным, что теплом разошлось по моей груди. «Боже, что с вами случилось? Вы как будто в аварию попали!» «Ну, скажем так, не без некой гордости», — произнес я. «Вы практически угадали, Ямагути-сан. Вот только аварии обычно принято называть небольшое столкновение транспортных средств. В моем же случае имело место скорее катастрофа». «Вы хотите сказать?» — она на мгновение запнулась. «Что вы были в том самом метро в момент крушения?» «Более того», — я ухмыльнулся, — «даже в вагоне того самого состава. Но, кстати, так и не понял, а что в итоге произошло?» «С самого утра все СМИ освещали эту тему», — она сложила руки на груди. «Но о причинах пока так ничего и неизвестно. Подтвердили только сход вагонов, множество раненых и даже говорили о погибших». В голове пронеслись картины соседнего вагона с кровавым отпечатком на стекле. «Кому-то повезло несравненно меньше, чем нам». С запозданием по спине побежали мурашки. Довольно странно для человека, уже однажды умершего. «В любом случае, я перед вами, Ямагути-сан». Я слегка поклонился ей. «И, невзирая на свой довольно вызывающий внешний вид, готов и дальше нести свет в нашем нелегком логистическом деле». «Канека-сан», — она внезапно замялась, — «ну вас же... уже уволили». Глава 16. Дверь лифта позади меня открылась с мягким дзынь. Но это прозвучало, будто погребальный колокол во внезапно повисшей тишине. Я, конечно, и так являл собой ходячее отображение приключившейся со мной катастрофы, но теперь еще и внутри произошло некоторое крушение. Не сказать, чтобы планов. Я уже стал достаточно обеспеченным, но и не планировал заканчивать свою карьеру в Валлен именно на такой ноте. Да и выяснить правду стало для меня неким последним прощай прежнему Джуну. Даже так. Это стало единственным, что я смог произнести, ведь мысленно уже применял лучшие методы из трудов Тарквимады на Хосина Мичи. Но ответ был написан у нее во взгляде, поэтому ждать повторного ответа я не стал, хотя сам факт переживания Ямагути-сан по этому поводу, не скрою, был весьма приятен. Гул кондиционеров, стук клавиш клавиатур, шелест бумажных листов документов — все это привычные звуки для офиса. Но стоило мне начать свое шествие по коридору к кабинету босса, как все это внезапно стихло. По ощущениям, даже кондиционеры старались шуметь поменьше. В навалившейся тишине можно было, пожалуй, услышать падение скрепки на пол. Я шел по длинному коридору и замечал разные реакции в лицах сотрудников нашего отдела. И с превеликим удовольствием подмечал, что многие линейные сотрудники смотрели на меня не со злобой, а с сожалением. Что нельзя сказать про моих подчиненных топов. Хиго Изао откинулся на стуле, сложив руки на животе. На лице застыла маска абсолютного удовлетворения, и хотя глаза были прикрыты, я чувствовал кожей, как он следит за мной из-под полуприкрытых век. Судзуки Кайка, напротив, не прятала взгляда, по холоду которого могла заткнуть за пояс снежную королеву. Чем-то напомнила акулу, медленно следящую за своей жертвой. Третий же, Накамура, видимо, решил поработать. Голова хоть и торчала из-за монитора, но плечом был зажат телефон, по которому он говорил, не переставая. «Ладно, мальчики и девочки, это мы еще посмотрим, кто будет смеяться последним». Подойдя к кабинету, я демонстративно несколько раз стукнул по двери. Пусть знает, что мы тоже кое-что смыслим в деловом этикете. Хосина не заставил меня долго ждать и сразу же отозвался. «Проходите, пожалуйста!» Судя по елее в голосе, там в глубине меня ждала сама любезность. Переступив порог, я увидел моего начальника, Хосина Мичи, который сидел в своем кресле, откинувшись и с выражением лица, которому позавидовал бы чеширский кот. Увидев меня, он поменялся в лице. Сейчас на меня уже смотрел строгий и разгневанный руководитель. «Мил человек, да вам бы в театре играть, ну или, по крайней мере, в цирке, только клоуном». «Добрый день, Хосина-сан», — спокойно произнес я, делая глубокие вдохи. «Нервы отключим, они будут мне лишь мешать. Эту проблему сможет решить только холодный, незамутненный разум». «Странно, но мне сейчас сообщили, что вы меня уволили». «Канека-сан, естественно», — строгим голосом ответил он, старательно пряча ухмылку. «Здесь работают только те люди, что любят и ценят нашу компанию. Что нельзя сказать про вас? Человек, которого так высоко оценили при приеме сюда, умудрился, не отработав неделю, опоздать на полдня. И это в такое тяжелое время». Еще было бы неплохо поведать мне про космические корабли, бороздящие просторы Большого театра. Перебил я его. «Вам самому-то не смешно?» «Вы о чем это?» Удивленно уставился на меня Хосина. «И вообще, что вы себе позволяете? Какие тут могут быть шутки? Все наоборот, очень, очень серьезно. За такое нарушение только одно наказание!» «Хосина-сан, я решил попробовать решить все мирно. Ну, вдруг он просто дурачок, а я его сразу и в ухо. Хотя кого я буду обманывать? Подобные мелкие душонки и в прошлой жизни терпеть ненавидел. Вот только там я был все-таки наверху пищевой цепочки и многого, пожалуй, не замечал. Хосина-сан, вы в курсе, что сегодня произошло в метро?» «Мне попадались какие-то ссылки», — нейтрально произнес он. «Но при чем тут это?» «Я был одним из тех, кто там пострадал», — уверенно произнес я. «Думаю, это достаточно веская причина». «Конечно, Канека-сан, весьма веская», — он на удивление быстро согласился. «Вот только не заметил у вас в руках справки от врача». «Естественно. Я начал понимать, в чем подвох. Я сразу же приехал на работу, отказавшись от госпитализации». «Как же так?» — он картинно скинул брови. «Побывать в такой катастрофе и сразу к нам. Похвально. Вот только по инструкции вы должны в любом случае обо всем сообщать руководителю, а я от вас ничего не получал». Наличие подобных строк в должностной инструкции было более чем вероятно. Более того, мой экземпляр сейчас и лежал у него на столе. Кажущийся маразм подобного условия, увы, был плодом работы не одного сотрудника юридического отдела, дабы закрыть все возможные бреши в спорных ситуациях. «Я правильно понимаю, что это мой контракт?» — с улыбкой произнес я. «Конечно, и могу позволить с ним ознакомиться». Своим видом Хосина напоминал удава перед кроликом. Вот только он не понимал, что зубы у этого пушистика поболее будут, чем у саблезубого тигра из древних времен. И, естественно, мой внешний вид ничего не доказывает. Подобная игра словами меня уже перестала забавлять, и, как оказалось, я отнюдь не одинок в этом. «Канака-сан!» — тон руководителя стал строгим до нельзя. «А вы напрасно пытаетесь тратить мое время. Ваш вид, да, шокирует, даже вон царапина на лице. Но если вы считаете, что этого достаточно, чтобы объяснить ваш прогул, то глубоко заблуждаетесь. Регламент железный. Нет доказательств, значит отсутствие на рабочем месте без уважительных причин». Хосина начал выходить из себя. Руки мелко дрожали, а у уголков губ начала скапливаться пена. «Вот приказ об увольнении. Ознакомьтесь и распишитесь». Вид его стал страшен. 1,5 метра ярости, весом около 50 килограмм. «Это вам не шутка. В противном случае мы закроем контракт в одностороннем порядке, а охрана выведет вас из здания». «Хосина-сан», — медленно произнес я, стараясь поймать дзен. Закрытие вопроса силовыми методами стало казаться отличной идеей, если бы не одно «но». Моя цель тогда не была бы достигнута. Второй раз мне сюда, в Валлен, путь будет заказан. Спокойствие, только спокойствие. Я начинаю переживать за вас. Но за себя начните уже! Главлогист чувствовал себя минимум Зевсом-громовержцем на вершине Олимпа. Я все сказал! Вызываю охрану! Но моя рука легла на трубку рабочего телефона быстрее. От прикосновения к ладони тот вздрогнул. Я же, стараясь больше не обращать внимания на его потуги, элегантным жестом извлек из пыльного пиджака аккуратный прямоугольник визитной карточки. Да, поставить все на кон могло показаться неумным поступком, но таких типов надо давить их же оружием. Набрав указанный на визитке номер, я включил громкую связь и стал ждать соединения. Спустя пару гудков в телефон раздается голос Такаши Амано. «Отдел безопасности Вален. Такаши на связи. Что вы хотели, Хосина-сан?» По интонации и не скажешь, что пару часов назад этот человек был погребен в большой консервной банке под землей. «Такаши-сан», — в этот момент я смотрел на остолбеневшего Хосина, — «говорит Канека Джун, мы с вами не так давно познакомились при известных обстоятельствах. Я использую телефон своего начальника, он, кстати, тут рядом, так как возникло недопонимание относительно моего отсутствия на работе. Считают, что я прогулял, и меня увольняют». Возникла пауза, и я обратил внимание, что мой глубоко уважаемый начальник замер настолько, что перестал дышать. «Канека-сан!» Голос сразу утратил сухость делового этикета. Чувствовалось искреннее удивление. «Вы не в больнице? Судя по обстановке в вагоне и вашей активности, мне показалось, что я видел у вас кровь». «Работа превыше всего, Такаши-сан», — спокойно ответил я. «Я не мог подвести мой отдел». «Понятно», — коротко ответил он, и в голосе снова появились металлические нотки. «Тогда можете передать, Хосина-сан». Судя по интонации и выделении имени руководителя, он прекрасно понял, что я говорю по громкой связи. «Что я лично видел вас в вагоне номер 5, момент крушения и последующей ликвидации последствий. И могу предоставить официальное подтверждение от службы безопасности корпорации, при необходимости запросив видео с места событий. Хотя обычно одного моего слова достаточно для руководителей и более высокого ранга». С каждым последующим словом металл в его голосе только прибавлялся. На бедолагу Мичи стало жалко смотреть. Но после короткой паузы Такаши продолжил. «Если ваш руководитель не дурак и не боится последствий необоснованного увольнения ценного сотрудника в таких экстраординарных обстоятельствах, то должен не увольнять вас, а как минимум отпустить вас сегодня домой, чтобы вы привели себя в порядок и могли отдохнуть после такого потрясения». Каждое слово загоняло Хосина все ближе и ближе к углу кабинета. «Немедленно! Это минимум, что приличная компания может сделать для человека, проявившего такое хладнокровие и организаторские способности в неординарной ситуации». «Я...» — Хосина подбежал к телефону с маской ужаса на лице. «Конечно, Такаши-сан, поймите, такая неразбериха, форс-мажор, вышла чудовищная ошибка. Канека-сан, уважаемые, вы свободны, отдыхайте столько, сколько нужно». «Такаши-сан», — я прервал блеяние начальника, — «благодарю вас. Вы очень помогли». «Ерунда!» — голос трубки снова стал мягче. «Обращайтесь! В любое время!» В динамике прозвучал звук отбоя, и в кабинете воцарилась тишина. Хосина без сил упал на кресло, боясь пересекаться со мной взглядом, и сгреб все документы, не глядя в первый попавшийся ящик стола. «До понедельника!» Я поправил грязный пиджак и продолжил. «Дополнительных дней брать не буду, слишком много аналитики накопилось». Я вышел из кабинета, на который сейчас были направлены глаза всего отдела. Я шел по коридору с нисходящей с лица улыбкой. Подмигнул Сугиями, погрозил пальцем тройки топов возле кофемашины, любезно попрощался с Ямагути и со спокойной душой вышел из здания. Последнее, что я заметил, как изменились в лице Хига, Хосудзуки и Накамура. Но ничего, пусть теперь помаринуются. С понедельника приступим к настоящей работе. А лучшая защита — это всегда нападение. Не помню, кто сказал, да оно и не так важно. День хоть и выдался напряженным, но насыщенным на события. Как жить я и люблю. Брать по максимуму, каждую минуту в полный вкус. Вот что подстегивало меня все эти годы. А тут еще и судьба подкинула дополнительную жизнь. Грех не воспользоваться. Вот что я за человек. Вроде и финансово теперь обеспечен, могу не думать ни о чем, но жить без драйва все равно не смогу. Оказавшись на улице, я быстренько поискал в телефоне, где поблизости есть магазин с одеждой, достойный руководителя. Нужный магазин нашелся буквально в 10 минутах ходьбы, и я решил не вызывать такси. Пусть мой облик и не был расположен к прогулкам, зато настроение соответствовало. А кожаный портфель 6 миллионами я нес так непринужденно, что никто и не догадается, что там целое состояние. Ассортимент бутика оказался богатым, впрочем, как и цены в нем. Но теперь финансовый вопрос отошел в сторону, а ситуация, когда я впервые проверил банковский счет моего нового «я», казалась дурным сном. Продавцы, надо отдать им должное, помогали мне в выборе, невзирая на непотребный вид. Японская вежливость и такт. Эх, жаль, нельзя по старой привычке отблагодарить. Изумительная темно-синяя двойка, всегда нравился только этот цвет, и к новому телу отлично подошло. Несколько сорочек, черные оксфорды, я решил сразу закрыть вопрос с рабочей робой. Для повседневных дел, хотя в моем случае таковыми можно и было считать прогулки с Момо, ах да, и визиты к якудзе, рядом оказался магазин с молодежной одеждой. Здесь я провел несколько больше времени, с трудом выбирая хоть что-то приличное. Одеваться как Каору я в принципе не хотел, но и носить ее единственные живые джинсы с линялой майкой был моветон. «Наконец-то в шкафу для одежды у меня будет висеть одежда», — мысленно пошутил я, «а то раньше там валялись тряпки для Момо». Свой прежний наряд я бережно упаковал в отдельный пакет и проследовал по навигатору в странного вида подворотню. Именно там располагалась какая-то мега-модная химчистка, судя по отзывам. Писали про аутентичный вид, чуть ли не времен самураев, и отличный подход к работе. Да и само здание и ее персонал, судя по виду, явно видело расцвет еще прежнего императора. Старик на приемке, ему можно было дать лет от 70 до бесконечности, бережно погладил морщинистой ладонью мой костюм, зачем-то понюхал и произнес. — Ай, молодой человек! — он качал головой. — Такой костюм, ну как же так? — Уважаемый, я несколько замялся, не зная, как обратиться к человеку, который для меня был минимум дедушкой. Я не специально. Всего одна поездка в метро, и вот результат. Старик поднял на меня глаза, прищурился и молча кивнул. «Неделя!» — Он немного поколебался и добавил: «Минимум. Для такой работы нужен самый лучший наш специалист». «Согласен. Я, конечно, не был уверен, что таким образом местный пенсионер не разводит меня на увеличенный чек, но вариантов было немного. Стыдно было перед старой Сато. Не зря же она столько берегла одежду уехавшего сына. Позвоните мне по готовности». «По телефону?» Он поднял на меня удивленные глаза. «К вам прибежит мальчик посыльный. И знаете, никаких себе карточек или векселей. Мы уже несколько столетий работаем только за наличные». Последнее вполне могло оказаться явной рекламой, но было совестно не подыграть старику. Я продиктовал адрес, на всякий случай начеркав и номер телефона на клочке бумаги, и уже направился к выходу, как меня кликнули. «Молодой человек!» Пенсионер явно соскучился по живому общению. «А ботинки?» Из пакета торчала прохудившаяся туфля, спасибо куску арматуры и тоннеля. Как с ними быть, я еще не придумал, пока единственный вариант был найти похожие. «Увы!» — я грустно покачал головой, хотя сам диалог меня знатно повеселил. «Та же прогулка по метрополитену стала для них фатальной. Хотя нет, второй-то как раз живее всех живых». «А, давайте сюда!» — старик настойчиво протянул руку. «У нас есть тот, кто сможет помочь». Занятное место, занятный дедуля. Я вышел из химчистки с легкой душой. Кажется, я смогу вернуть старушке ее презент практически в целостность. Но благодарить словами — это не мой случай, тем более что я знаю, как лучше поступить. Достав из кармана телефон, я прикинул по времени и набрал номер Каору. Ожидаемо, что вечно занятый, по его же собственным словам, ученый сразу же ответил. «Канека-кун!» — радостно прокричал в трубку. «Ты, наконец, вспомнил обо мне! Я уже стал думать, что повышение по службе плохо на тебя отразилось!» «Но вот и ни в коем разе!» — со смехом ответил я ему. «Просто новое место порядком лишило меня свободного времени. Времени, но не выходных. Я надеялся, что ты составишь мне компанию сегодня вечером». «Безусловно!» — ответил он. «Я же уже говорил, что мой начальник стал лояльнее относиться ко мне, так что буквально через пару часов я окажусь именно там, где ты скажешь». «Хороший вопрос», — я задумался. «Пожалуй, скину адрес в мессенджер». «Буду ждать», — скороговоркой проговорил он и сбросил. Не иначе у него на горизонте замаячил тот самый, теперь не в меру лояльный начальник. А у меня как раз хватит времени, чтобы выбрать место для посиделок, а это уже само по себе важно. Будет первый шаг в моем плане по благодарности старушке-соседке. Я мысленно злорадно захохотал, как любой злодей в детском мультике, и неспешной походкой направился домой. Там меня ждала моя маленькая волосатая девочка, которой тоже скоро ждет сюрприз. Или меня. Глава 17. Отпирая входную дверь, я насторожился. Не было слышно ни привычного цокота когтистых лап по полу, ни сопения под дверью, ни жалобного поскуливания. Меня никто не встречал, что было уже само по себе удивительно. Я открыл дверь, в прихожей царила пустота и тишина. «Мо-мо, девочка моя!» Я довольно громко позвал ее, пока разувался и избавлялся от пакетов с покупками. «Лентяйка моя, ты где?» Зайдя на кухню, я замер. На полу возле шкафчика, где хранились крупы и прочие полуфабрикаты, валялся пустой бумажный пакет из-под муки. Рядом была рассыпанная горка, мука покрывала большую часть пола и отчетливые следы собачьих лап, ведущие в комнату. Следы были нечеткими и размазанными. Очевидно, она топталась на месте. Я медленно пошел по следу и остановился в дверном проеме. Я был готов увидеть многое, но не эту картину кисти неизвестного художника. посреди кровати, гордо восседая на мятой простыне, на меня внимательно смотрела, ожидая мою реакцию, Момо. Но не та, которую я ожидал увидеть. Нет, это был живой памятник кулинарии. От самого носа и до самого места, где у прочих собак растут хвосты, вся она была покрыта слоем белоснежной муки. Мука лежала пушистым инеем на ушах, щеках и даже носу. Лишь язык, который она достала, тяжело дыша, контрастировал с общей картиной. Вся кровать, подушки, покрывало, все напоминало картину зимнего утра. А это чудо, решив, что я на нее не злюсь, смотрело на меня с такой нескрываемой радостью, что первичный шок быстро сменился смехом. «Момо, и что ты здесь наделала?» Сколько я ни пытался, строгим мой голос в эти минуты назвать было нельзя. Я кинул масштабы трагедии. Пол, кровать, саму бульдожку. Не слабых, однако. Но абсурдность ситуации настолько перевешивала негатив об мысли об уборке, что я смог только рассмеяться и достать телефон. Сохраню на память. Я искал лучшие ракурсы для съемки, пока мое волосатое недоразумение валялось в разных позах, позируя на кровать. «История твоих черных дел. Дубль первый. Ты маленький вандал». Я достал полотенце из шкафа и попытался ее оттереть. «Иди ко мне, Пикассо из пирожковой академии», — проговорил я, пытаясь стряхнуть с нее муку. Результат был вполне ожидаем. Облако мелкой белой пыли поднялось в воздух, и мы в унисон с ней чихнули. Белая пыль потихоньку начала покрывать и меня. Намочив полотенце, я провел им по мордочке собаки. Мука, вполне ожидаемо, конечно, превратился в липкую светлую пасту, которая отдаленно напоминала тесто. «Ну вот, теперь ты вполне достойна звания пельмешки», — засмеялся я. Тем более, что Момо пыталась слезать получившуюся массу со своей мордашки, еще более пачкаясь. «Ну, раз ничего не помогает, — сказал я зловещим голосом, — то нам нужен, как там было в одном фильме, Флюгегехаймен, что ли?» Открыв дверцу шкафа, я осторожно извлек из него пылесос. Услышав привычный гул, Момо из статуи мучного Робеспьера превратилась в недоумевающую кучку. Нет, она не боялась как такового пылесоса, но на мордочке открыто читалось и удивление, и подозрение. «Не бойся, малышка», — успокоил я ее, теребя за ухом, — «тем более, что пылесосить тебя бесполезно». Сначала пришлось ликвидировать последствия апокалипсиса от моего поросеночка, а уже потом, заблаговременно раздевшись, я понес ее на руках в ванну. Только сейчас она поняла всю глубину своего падения и степень последующего наказания. Мыться она откровенно не любила. Сидя, немного мокрая на моем полотенце, она с грустным выражением смотрела на меня. «Что? Поняла теперь?» — устало произнес я. «Ладно, держи за свои мучения». В руке я держал лакомство-колбаску. Ее искренний порыв за угощением дал мне понять, что инцидент исчерпан. Конечно, она вполне могла вообразить, что угощая я ее как раз за творчество. Поэтому я сделал заметку у себя в голове, что нужно прятать от нее все то, что можно было быть использовано против меня. Выйдя на вечернюю прогулку со свежевымытой Момо, я старательно мониторил интернет-пространство на предмет оригинальных мест. Прошел уже целый час, а я так и не прислал Каору координаты места встреч. И все благодаря моей Тони Монтане, муку ей на ухо. Стоп, вот что-то любопытное. Кафе «Танец кальмара». Отзывы положительные, все хвалят аутентичность с одной стороны и оригинальность блюд с другой. С первым я, может, и не попадаю, хотя, если вспомнить наша первая встреча в центре развлечений для детей от 0 до 100, закончилась для меня долгом в 6 миллионов. Ну, конечно, не совсем так. Должен был прежний я за весьма странное пари. Ну, да и ладно, сам кредитованный почел в бозе. А мне, как право и, правильнее даже, тело преемнику, оплачивать вексель. Листаю отзывы, кучу звезд и странных комментариев. А, пойдет. На крайний случай перебазируемся. А что тут со столиками? Можно даже забронировать на сегодня. Ну, видимо, место явно не самый топ. Как раз для спокойного, размеренного разговора. Переслав координаты, практически мгновенно получая задорный смайл. Отлично. Рыбка клюнула, пора выдвигаться к водоему. «Момо, нам пора!» Я был вынужден отвлечь ее от эстафеты между двумя лавками. «Бежим, бежим скорей!» За 10 минут до времени чем я уже был рядом с выбранным заведением. «Ну, ничего так, чистенько, мог бы я сказать, но не буду». Аутентичность у кафе отличалась, вот только не со всей той, о которой я подумал. Небольшой зал, сети на стенах, куча морских и рыболовных аксессуаров была разбросана по стенам и даже потолку. Этакая смесь рубки маленькой барки с жилищем рыбака, с антуражем морской каюты Джека Воробья. Простите, капитана Джека Воробья. И замешано все это на дизайне кафе «Красти Краб». Но надо отдать должное, ароматы в воздухе висели божественные. Пока я пытался обонянием разобрать, что сейчас готовят, сзади уже подошел Каору. Он был несколько удивлен моим выбором, но признался, что слышал от знакомых, что это место точно стоит посетить. Расположившись за столиком, мы оперативно сделали заказ. Обслуживал нас, кстати, сам хозяин, пожилой, седой, но весьма подвижный старичок. И разговорились. Сначала, как водится, обменялись новостями за прошедшую неделю. Тут в целом скорее хвалился я. Жизнь Каору была совсем не такой насыщенной. Но все это было лишь прелюдией к основной теме нашей встречи, о которой, правда, мой собеседник еще не догадывался. Получив заказ и уже порядком его употребив, я, наконец, перешел в наступление. «Сата-кун», — прервав поглощение кальмара, спросил я, — «не могу не поинтересоваться, с чем было связано твое такое странное поведение возле моего дома в прошлый раз?» «В прошлый раз? Что ты имеешь в виду?» — отмахнулся он, но по его жестам и дрогнувшему голосу мне стало ясно, что он прекрасно понимает, о чем я говорю. «Когда мы с тобой пересекались в прошлый раз, и ты оказался возле моего дома», — спокойно повторил я, а сам пристально смотрел на него. В глазах читался испуг и что-то еще, я пока не понял. «Канека-кун», — парень начал елить, — «какая-то странная тема пятничного вечера, не находишь?» «Возможно», — согласился я. «Но раз такое дело, давай я напрямую спрошу у тебя. Ты знаешь такого человека, как Сата Киёко?» Возникла пауза. Звуки кафе, а в этот день здесь все-таки было достаточно многолюдно, сделались неожиданно очень громкими. Каору отвел от меня взгляд, а пальцы стали нервно барабанить по столу. Он сделал глоток лимонада, но напиток словно застрял у него в горле. Он закашлялся, и глаза блеснули. Теперь было непонятно от чего. «Она...» — тихим, прерывистым голосом сказал он, вот только было непонятно кому. Казалось, что он хоть и находился рядом со мной, мысленно оказался в другом месте и, кажется, даже в другом времени. — Она моя бабушка, по отцу. Повисла еще одна пауза. Он закрыл глаза на пару минут, собираясь силами. Когда, наконец, они открылись, то я прочел в них только боль и стыд. «Когда мне было 10 лет, — он, наконец, собрался с мыслями, — мои родители переехали в Токио. И не просто переехали, это было как будто бегство. После ссоры, самой страшной ссоры в моей жизни, моя мать, она кричала...» Его рука сжимала стакан с такой силой, что побелели костяшки пальцев. «Так кричала, что у меня в ушах неделю звенело. Кричала, какой дед сатрап, что он разрушил что-то очень важное для всей нашей семьи. Я не понял тогда, что именно. Помню только ощущение обиды. Она называла дедушку с бабушкой отбросами, позором. Говорила, что они опозорили себя». Каору сделал еще один маленький глоток, рука заметно дрожала. Голос стал совсем тихим, шепотом. «Что они не хотят меня видеть, что если я приду к ним, то меня не пустят даже на порог». Я сидел и молчал, понимая, как важно ему сейчас выговориться. Я плакал тогда, прятался в своей комнате в новом токийском доме, плакал тихо, чтобы не услышали. Потому что если бы они узнали, что я плачу по ним... Он резко замотал головой, словно отгоняя какое-то воспоминание. А потом я просто закрылся. Зарылся в книги, в учебу. Стал лучшим в классе, потом в школе, потом в университете. Как будто если я буду идеальным, то что-то изменится. Он бессильно развел руками. С чего я вообще такое взял? Или на что надеялся? А дальше, — продолжил он после небольшой паузы, — появилась эта многообещающая работа в Валлен. Возвращение в Осаку. Я проходил мимо этого дома, наверное, 100 раз. Его взгляд стал отрешенным. Я даже видел ее несколько раз, издалека. Его голос еще сильнее задрожал. Я останавливался. Уже было направлялся к ней, но ноги словно врастали в асфальт. Сердце колотилось так сильно, что я боялся, что оно выпрыгнет. Я сидел перед ним и слушал. Сейчас я ничем не мог ему помочь. Ему нужно было выговориться. Сколько же лет он это держал в себе? Я представлял, как стучу в дверь. Она открывает. Он отпил из стакана газировки, поднося его ко рту трясущимися руками. Она открывает, смотрит на меня и говорит все то, что говорила мне моя мать все эти годы, что я ей не нужен и знать меня не хочет, и вообще, что я тут делаю. Он закрыл глаза, его всего трясло. «Я не мог, просто не мог», — он хрипло произнес. «Я боялся, что не выдержу этого, что расплачусь на пороге, как тот маленький мальчик, который так и не понял, почему в один момент лишился бабушки и дедушки». Он открыл глаза. В них не было слез, зато ясно читалась глубокая, еще детская боль и страх. Страх быть снова отвергнутым. Как же невыносимо больно должно было быть ему, если пришлось сейчас обнажить самую уязвимую часть своей души передо мной, таким, по сути, малознакомым человеком. Каору, я решил, что в такой момент лучше всего обратиться по имени. Твоего деда нет в живых вот уже несколько лет. А если я правильно понял, именно он был причиной того скандала. Сато резко вздрогнул, глаза расширились, пусть его и лишили родни на 100 лет, но они все равно были ему дороги. «Твоя бабушка, Сато Кайёки, — произнес я осторожно и после небольшой паузы продолжил, — она одна, совсем одна, и часто вспоминает и о сыне, и о внуке, о своей семье, которая уехала далеко и так и не вернулась. И всегда вспоминает об этом с такой тоской. И бережно хранит фотоальбом, в котором со снимка на нее смотрит ее повзрослевший внук Каору. Лицо парня медленно теряло остатки цвета. Становясь мертвенно-белым, губы беззвучно шевелились. Рука разжимается. Он роняет стакан, но не замечает этого. В его глазах читается непостижимость услышанного. Весь его мир, сплетенный матерью и построенный на страхе отвержения, рушится. «Она скучает по мне?» Этот вопрос написан на лице, но он не может его выговорить. Он смотрит на меня, как на призрака, принесшего весть из другого измерения. «Откуда?» — раздался едва слышный хриплый шепот. «Откуда ты знаешь? Как ты можешь все это знать?» «Я живу по соседству», — ответил я. «Мы подружились. Она даже присматривалась за моей собакой, когда мне это было нужно. Мы иногда пьем чай. Она хорошая женщина и очень одинокая». Молчание повисло тяжелым, но уже иным грузом. Не грузом страха, а грузом осознания упущенных лет, несправедливости, боли, которую причинили всем, и ему, и ей. Каору медленно опускает лицо в ладони. Его плечи начинают слегка трястись. Он не рыдает громко, но тихие, сдавленные всхлипы периодически вырываются сквозь пальцы. Годы сдержанности, контроля, идеальности дали трещину. Он плачет о потерянном времени, о дедушке, которого больше никогда не увидит, о бабушке, который боялся подойти, и о том мальчике, который верил страшным словам. «Приходи к ней завтра», — тихо произнес я. «Я договорюсь, время тебе позже пришлю. Поверь, она тоже очень сильно скучает. Она каждую субботу печет твое любимое печенье, не теряя надежды, что ты придешь на чай». Каору смотрел на меня красными заплаканными глазами, но в них пробивался свет надежды. Он смотрел на меня, как на неожиданного посланника из прошлого и одновременно проводника в будущее. Он не смог мне ответить и лишь кивнул. Потом резко встал, низко поклонился мне и быстрым шагом ушел из кафе. Теперь осталось дело за малым. Поговорить с Сатоки Йоко, и, выйдя из танца кальмара, я чувствовал странную смесь эмоций. Облегчение от того, что Каору согласился прийти, и тяжесть от услышанной боли. Мне срочно нужно было движение. И как хорошо, что для этих целей всегда был компаньон. Момо, видимо, ощутив мой решительный настрой, тут же натянула поводок, готовясь к приключениям. «Побежали, потомок древних кабанов!» — объявил я, закрывая за собой дверь. «Продуем сопелки!» Воздух был свеж, пахло влажной травой и вечерней прохладой. Момо, забыв о своем недавнем мучном подвиге, рвалась исследовать каждый куст, каждую скамейку. Она тянула с упорством маленького буксира. Ее короткие лапки семенили по асфальту, нос сработал как радар, улавливая следы кошек, собак, а, возможно, еще какие-нибудь запахи. Возле детской площадки Момо вдруг замерла, уставившись в темноту под горкой. Ее тело напряглось, шерсть на загривке встала дыбом. «Тихо! Там, кажется, тигр!» — прошептал я, улыбаясь. Но для Момо это уже было достаточно. Она рванула вперед с низким грудным лаем, буквально влетев под горку. Оттуда с негодующими возгласами вылетел удивленный кот, стрелой метнувшийся в кусты. Момо, торжествуя, вылезла, отряхиваясь и фыркая, с видом победителя драконов. «Ну что, спугнула своего тигра?» Я почесал ей за ухом, на что она ткнулась в ладонь мокрым шершавым носом, требуя продолжения приключений. Пока моя мохнатая девочка искала по запаху сбежавшую добычу, я смотрел на темнеющее небо. Мысли о Каору и Сатоке и Йоке не отпускали. Больше 10 лет, целая пропасть из страха и боли. Недопонимание, обиды. А что в итоге? Я вспомнил морщинистую руку старушки, переворачивающую страницы фотоальбома и нежно трогающую фото уже взрослого внука. Завтра. Все должно решиться завтра. Надеюсь, все пойдет по моему плану. Осталось поговорить с бабулей. Момо, между тем, уже дергала поводок, намекая, что гулять хорошо, а ужинать еще лучше. Верно, на этом мы и сыграем. Я постучал в дверь старушки, удерживая Момо, которая уже подвывала от предвкушения угощений. Сато-сан открыла дверь, сияя. На ней был клетчатый фартук, в руках прихватка. — Канека-сан, рада вас видеть, и Момо. Заходите, заходите. Она пропустила нас в квартиру. — Вот только угощений у меня пока нет. Я заканчиваю все приготовления для завтрашнего печенья. Персик, забыв все приличия, ворвалась в прихожую и устремилась прямиком на кухню, к источнику божественных запахов. — Момо, ну как же тебе не стыдно? — строго сказал я, но вмиг подобрел, увидев счастливые глаза старушки. Она уже знала слабости моей девочки, которая замерла у порога кухни, лишь жалобно поскуливая и делая голодные глазки. За столом на кухне под аккомпанемент довольного чавканья Момо, который все-таки выпросил у себя угощение, я приступил к делу. «Сато-сан, не сочтите меня назойливым», — я говорил со всей возможной искренностью. «После сегодняшнего перформанса Момо с мукой, я думал, она объявила бойкот моей кухне, но нет. Это она вспомнила про ваше волшебное субботнее печенье. Весь вечер только и делала, что нюхала воздух в сторону вашей двери и поскуливала». Я развел руками, изображая беспомощность. «Я просто не знаю, что делать». Очевидно, она хотела сама приготовить столь понравившееся ей угощение. Сато-сан рассмеялась, а ее глаза засияли. — Ах ты, маленькая хитрюга! Ну, конечно, Канека-сан! — она закивала в такт своим словам. — Я всегда рада видеть вас. Ну, а для красавицы Момо я готова испечь целую гору печенек. Буду ждать вас в 11 утра. Она погладила персик по голове, и та блаженно зажмурилась. Я внутренне выдохнул. План обманка печенья сработал идеально. «Спасибо вам огромное, Сато-сан». Я поднялся, в то время как Момо продолжала пожирать своими круглыми глазами бабушку на предмет дальнейшего шантажа. «Тогда до завтра. Ровно в 11 мы будем». Тот недолгий путь до своей квартиры мне пришлось силой вести Момо за собой. Очевидно, сегодня она хотела бы остаться там подольше. Но стоило мне зайти к себе, как на телефон пришло сообщение. Странно, кому я мог понадобиться в столь неурочное время? Глава 18. Можно было сказать и по-другому. Меня в целом не баловали телефонным общением. Но именно это в жизни прежнего Джуна меня вполне устраивало. Не пришлось повторно знакомиться с другими родственниками, друзьями и прочим людям. Любой звонок из жизни прошлого тела был как шаг по минному полю. Никогда не знаешь, куда влетишь. Так что молчание стало отличным щитом. Но я, кажется, знаю, кто это. И верно, Сато Каору. Очевидно, завтрашняя встреча не дает ему покоя. Сомнения сейчас грызут его, как Момо резинного утенка. И что-то мне подсказывает, что он решил передать эту эстафету и мне. Канека-кун, если бы он писал не клавиатурой, а рукой, готов биться об заклад, строчки бы сейчас прыгали. Я все жду от вас точного времени, когда мне нужно быть. Сатакон, я быстренько набрасывал сообщение. Ждем тебя в 11:30, не позже и не раньше. Только я отложил телефон, чтобы устроить вечернее тисканье Момо, как тишину разрезала мелодия вызова. Ёшкин кот. Снова Каору. Ладно, придется ответить. Персик недовольно хрюкнула, потревоженная звонком. Канека-кун, раздался в трубке сбивчивый голос Каору. Прости за мою навязчивость, просто я боюсь. Не могу уснуть, руки дрожат, в голове рой мыслей, только я ничего не понимаю. Он задыхался, слова вылетали из него со скоростью пулемета. Сатакун, размеренно начал я, надо его успокоить по возможности. Ничего страшного. Сейчас ты ничего сделать не сможешь. Расслабься и ложись спать. А там уже и новый день придет, такой долгожданный. Я старался говорить очень спокойно, растягивая слова, надеясь передать хоть капельку своего спокойствия ему. «Понимаешь, он явно не все договорил. Я так боюсь. Боюсь, что окажусь на пороге, и на меня посмотрит так, как всегда говорила мне мама. Ну, что я не нужен тут. Вдруг в глазах у нее будет такая же отстраненность, что я видел у своей матери, стоило мне заговорить о бабушке или дедушке». «Сатакун, с этим надо было срочно что-то делать. Успокойся. Она ждет вашей встречи уже больше 10 лет. Поэтому сделай, как я тебя прошу, ровно в 11:30 будь у нее. Остальное уже моя проблема». Я нарочно сделал особый акцент на словах «она ждет», в надежде, что это станет его якорем. «Спасибо». Судя по голосу, он снова был готов расплакаться. «Не представляешь, что это для меня значит. Я правда боюсь, как мальчишка. Главное, не сбежать оттуда, не дойдя до порога». В голосе послышалась легкая самоирония. А вот это уже хороший знак. «Спокойной ночи, Сатакун. Его надо было закруглить. И до завтра». «Сбежишь ты, как же!» — произнес я уже больше для Момо, потому что сразу же нажал отбой и на всякий случай перевел на беззвучный. Она сама, как минимум, тебя не отпустит. А мне вот нужен покой. Завтра сложный день с самого утра. Я погасил свет, длинные тени поползли по стенам, сплетаясь в странные узоры. Завтра. Все завтра. Якудза, Каору. И, кажется, я еще что-то забыл. Я повернулся на бок, уже проваливаясь в объятия Морфея, в попытке догнать там Персика, который теплым храпящим калачиком уже давно отправилась в собачьи сны. А вдруг она там куда-то сбежит без меня? Будильник мне не понадобился, потому что я проснулся от того, что кто-то маленький и волосатый старательно дышал на меня. «Мамо», — сказал я, не открывая глаз, — «и зачем ты проснулась в такую рань?» Ответа, естественно, не последовало, однако причину побудки можно было понять. Стоило мне встать с кровати, как она уже стояла под дверью, нетерпеливо поскребывая коготками по полу и издавая тихие, полные надежды поскуливания. Туманное прохладное утро не способствовало скорому пробуждению, но небольшая утренняя пробежка решила эту проблему. Возвращались мы немного усталые, но довольные. Следующим пунктом у Момо было посещение кухни. Я, конечно, пробовал ее отговорить, но мои доводы, что никто не ест перед посещением гостей, не возымели действия. Она смотрела на меня своими большими, немного грустными глазами, всем своим видом показывая, что она умирает от голода здесь и сейчас. Посмотрев на часы, я понял, что пора собираться. Портфель с деньгами так и стоял сиротливо в прихожей. Вчера не было ни сил, ни желания убирать его, да и зачем? Очень скоро весьма значительная сумма моих средств плавно перекочует на поддержку местной организованной преступной группы. Мой вклад в экономику страны, так сказать. «Скажи, Момо», — разговаривал я с ней, собираясь навстречу. «Новый костюм был для этого слишком...»